Глава 12. Граф де Бакарт, будучи при дворе, получил письмо от Эжени, в котором говорилось, что она уехала по приглашению в гости, а сына на это время отвезла к своим родителям в поместье. Таким образом, Реджес немного изменил свой маршрут. Вместо того, чтобы ехать в Лефевр, а потом в Манже, как собирался, он отправился сначала в поместье Кавелье. Там его встретила почти вся семья в полном составе. Барон и баронесса были дома. Из замка Фассе приехала Сапфира, только Франсуа был все еще в школе. Реджи знал, что каникулы наступят через месяц, ведь его Эдмунд тоже еще не закончил обучение в дворцовой школе, хотя до этого было недалеко. Едва граф с дороги вошел в гостиную поприветствовать всех, Эмиль выбежал ему навстречу, протягивая к нему маленькие ручки. Реджес поднял его на руки и посмотрел на него, любуясь. Мальчик был красивым, высоким для своих лет, румяным, очень добрым и ласковым. Должно быть, и Женя была заботливой матерью. Он в этом не сомневался. Пока он обнимал сына и что-то говорил ему по поводу того, как тот проводит время с бабушкой и дедушкой, баронесса де Фассе наблюдала эту картину, сидя на диване с дочерью Сапфирой. Обе оставили занятия рукоделием, смотрели на Реджеса с сыном, подмечая, как прекрасно они ладят. Но внешне в мальчике намного больше черт матери, чем отца. От Жени ему достались и глаза, и нос, и тонкий точеный подбородок с маленькой ямочкой. А от Реджеса, пожалуй, темные слегка вьющиеся волосы и брови. Так две их головы, когда отец держал сына на руках, выглядели чрезвычайно схоже. Только у Реджеса волосы были подстрижены достаточно коротко и собраны назад. А у Эмили вились свободно волнистые локоны, чуть закрывая уши. Подмечая в очередной раз это сходство, баронесса улыбнулась, передала Сапфире свою вышивку и встала, чтобы поприветствовать графа. Она подошла к ним с Эмилем, заботливо гладя мальчика по кудрявой голове. «Видишь, Эмиль, твой отец приехал к тебе. Есть новости от Жени. Куда она уехала?» – поинтересовался Реджес. «Она получила приглашение в Вилон, граф. Сначала все мы весьма удивились этому». Но позже господин барон вспомнил, что в ближайшие дни именины у его высочества Карлоса. Должно быть, он пригласил ее на торжество. Вы ведь помните? И Женя была очень дружна с покойной принцессой Лореной. Да и Мирея Монблан была ее подругой. Думаю, принцу будет достаточно приятно ее общество. Господина барона он тоже пригласил на свой праздник? К сожалению, нет. Скорее всего, не хотел, чтобы мой супруг покидал двор. Он ведь столь предан королю и терпит столько подозрений в свою сторону. Для чего эти лишние разговоры? Скорее всего, не хотел лишаться своих ушей при дворе, подумал Реджес, но ничего не сказал вслух. Поскольку Кавелье в последнее время вел себя достаточно скромно, предъявить ему в качестве претензии было нечего. «И давно она уехала?» – спросил граф все тем же спокойным деловым тоном. «Мама уехала!» – подтвердил Эмиль. Реджес поставил его на ноги, и мальчик быстро побежал по комнате обратно к деревянному мечу, который бросил на пол. «Примерно 4 дня назад», – припомнила баронесса. «С тех пор мы еще не получали вестей». Но одна только дорога чего стоит. Должно быть, она пробыла в замке не дольше 2 дней. Письмо еще не успело дойти до нас. Пока они разговаривали, на лестнице раздались шаги. В гостиную спустился барон де Фассе. У него был очень серьезный, сосредоточенный вид. Как будто он только что занимался подсчетами средств, расписывая суммы в расходных книгах. На деле же он держал в руках раскрытое письмо и, заходя в комнату, никак не мог оторвать глаз от написанных строк. Войдя, он все же заметил гостя и учтиво поприветствовал его. Реджес поклонился в ответ. «Добрый день, граф». «Здравствуйте, барон. Я приехал навестить Эмиля, и Женя предупредила меня». «Да-да», — голос Кавилье звучал очень рассеянно. «Вас что-то беспокоит, сударь?» — спросила баронесса, замечая его странный вид и это письмо, с которым он спустился вниз и не оставил его в кабинете. «Не знаю, как объяснить», — прозвучал растерянный ответ. «Пришли вести из замка Вилон от Ижени. Как замечательно! Расскажите, как у нее дела?» Услышав новости про сестру, Сапфира тоже встала и подошла к ним, заинтересованно прислушиваясь к разговору. А Эмиль продолжал бегать вокруг, не замечая ничего необычного. «Кажется, все в порядке, но письмо достаточно непривычное. Не зная я почерк своей дочери, подумал бы, что писала не она, а кто-то другой. Я не совсем понимаю, что она хотела сказать своими замечаниями, но никогда прежде она не выражалась столь пространно в своей переписке». Баронесса недоверчиво сузила взгляд. «Интересно, что такого можно написать в письме своим родителям, что родной отец не смог распознать? Наверняка там идет речь про какие-нибудь женские штучки. Рассказывается про наряды, украшения и сам бал в честь принца. Вот он и решил, что в письме нет никакого смысла. Дайте мне взглянуть». Баронесса взяла листок с письмом и внимательно перечитала его, как учитель, выискивающий в сочинении ошибки. Когда она закончила читать, то удивилась сильнее прежнего. Надо сказать, она и впрямь мало знает свою дочь, если не поняла, для чего та все это написала. Она могла бы более подробно остановиться на том, как доехала, как себя чувствует и что происходит там, в Вилоне, а вместо этого пишет о каких-то непонятных пустяках. «О том, что вы приедете, господин граф, мы и без письма прекрасно знали, но она все равно упоминает о том в конце». Что бы это значило? Быть может, она очень устала после поездки. Вот письмо и вышло неудачно, предположил барон. Вы позволите мне прочесть? Реджесу стало любопытно, что же там такое. К тому же дела с письмами непонятного происхождения представляли для него особый интерес. Он протянул руку, чтобы взять загадочное послание. Барон и баронесса не возражали. Они упомянули, что в письме как раз говорится о том, что граф тоже может ознакомиться с ним, чтобы узнать, как у нее дела. Реджес взглянул на текст письма. В первую же секунду он заметил, что почерк действительно принадлежит и Жене. Он так часто вскрывал и читал ее письма прежде, что не перепутает его ни с каким другим. Уже после он обратил внимание на содержание, а также на то, что некая особенность ужасно колет глаз при прочтении. «Дорогие матушка и отец, пишу вам из замка Вилон на следующий день по приезде сюда. Если вы спросите меня, как я доехала, скажу, что весьма приятно. Равнина и степь по дороге показались мне очень красивыми. Жизнь во владениях Вилона также радует. Именно теперь я понимаю, как не хватает мне последнее время поездок, общества и всяческих развлечений. Томиться дома в четырех стенах – это не то, чего бы мне хотелось этой чудесной осенью. Вилон – замечательное место. Здесь всюду красивые сады, много тюльпанов. Алые цветы мне особенно нравятся. Меня беспокоит лишь ужасная жара. Когда солнце встает, становится жарко, точно летом. Едва ли не каждый час после прогулки приходится делать компрессы от головной боли. Зной, конечно, утомляет. Ах, разумеется, я забыла, о чем собиралась написать. Беспокоиться не о чем. Я совершенно здорова. Единственное, что занимает мои мысли, помимо подготовки к празднику, это мой дорогой Эмиль. Реджес был намерен приехать к нему на днях. Так что я попросила его отправиться с этой целью к вам в поместье. Имея достаточно свободного времени, я намерена немного задержаться в гостях. Меня порадует, если время моего отсутствия Эмиль проведет с отцом. Ему необходима мужская рука в воспитании. Наверное, это все, что я хотела сообщить, дорогие родные. Я передаю вам самые теплые пожелания. Реджис Альбен, граф де Бакарт, тоже может прочесть это письмо, чтобы убедиться, что со мной все в полном порядке. И я не исчезла, позабыв о своем долге. Боюсь, в ином случае он может подумать недоброе. Ваша любящая дочь, Еванжелина К. Во-первых, ничего более глупого и бесполезного Реджис в жизни своей не читал. Разумеется, в письме был смысл и обычная для Жени грамотная речь. Было ясно, о чем она говорит. Но передано это было так, словно писала его десятилетняя школьница на коленке в перерыве между игрой в саду и уроком в классе. Сначала море пустых восторгов, потом много описаний погоды, и лишь в конце заговорила о важном. И то вскользь, едва не позабыв. Кроме того, немало настораживает тот факт, что в письме она сообщает родителям о его приезде, как будто они этого не знали, ведь она сама привезла им Эмиля. И сообщила, что к нему приедет отец, но это не все. В одной из строчек она назвала его по имени, хотя обычно упоминала его в переписках как своего мужа, своего супруга, господина графа и так далее. Она никогда не писала о нем так, как здесь. Более всего озадачивал конец письма. Там она для чего-то упомянула его имя вместе с фамилией, хотя он нигде и никогда не использовал ее. Можно подумать, эта строчка там была лишь для того, чтобы обратить на себя внимание. Но зачем ей нужно, чтобы кто-то обращал внимание на простые формулировки? В конце она подписалась как Еванжелина К., даже не подумав назвать себя графиней де Бакарт. Можно, конечно, решить, что она так ненавидит его, что не желает использовать его титул. Но нет, он прекрасно знал, что во всех своих письмах она всегда подписывается как графиня де Бакарт, если только ей не нужно что-то скрыть, что-то очень важное. Эта мысль его зацепила и заставила приглядеться к буквам. «Но как вам, граф?» – спросил барон де Фассе, видя его увлеченность чтением. «Немного странно для Ежени. Обычно она меньше времени уделяет описанию погоды и больше говорит о своих переживаниях по какому-либо поводу. А в последние годы половина ее писем касается лишь Эмиля и ничего другого. Я был весьма удивлен, прочитав пустую болтовню, из которой смысл имеет лишь пара строк». Реджис согласился, что письмо не самое удачное, но он все еще продолжал держать его в руках, перечитывая и пытаясь понять, что же так непривычно для глаз при прочтении. Помимо странных имен и болтовни о погоде и цветах, и тут до его разума дошла интересная мысль. Он присмотрелся к почерку снова. Да, буквы были ее, строчные буквы. А вот заглавные выглядели странно и витиевато. Она никогда не вырисовывала их так крупно, красиво, пафосно, как на уроке каллиграфии. Секундная догадка очень сильно его заинтересовала. Он попросил карандаш, который сейчас же принесла ему Сапфира. Сама она мало понимала, из-за чего столько шума вокруг письма, но очень хотела его понять и с любопытством наблюдала за господином графом. Когда он присел с письмом на диван, прислонил его к своему колену и принялся обводить все заглавные буквы письма и попутно все имена, которые казались ему странными. Когда он закончил, лицо его просияло. Если сложить все, что он выделил сейчас в тексте, и правильно расставить пробелы и знаки препинания, получилась следующая фраза. «Держит в замке. Забери меня, Реджис». Назначение странной подписи в конце оставалось загадкой. Пока он не вспомнил, что эта подпись с фамилией ее отца значила бы их скорое расставание. Еще он знает из слухов при дворе, что король намерен женить своего брата ради его, так сказать, счастья и благополучия. А из собственного опыта понимает, что принц скорее начнет войну, чем женится по указке короля на ком-то, кого ему станут предлагать. Лучший выход для него теперь – выбрать невесту самому. Да такую, чтобы не стала шпионить за ним и доносить на него королю. И жене он вполне доверяет, судя по опыту их общения. А в свете все постоянно шепчутся, что де Бакарды на грани разрыва. Поэтому ему никто не помешает. Он так думает, что ему никто не помешает осуществить свой план. Желания других людей, включая саму графиню, при этом его мало волнуют. Реджис опустил карандаш. Он даже не замечал, как все это время на него удивленно таращились все, кто был в комнате. А маленький Эмиль подергал его за рукав и позвал играть. «Не сейчас, сынок», — ответил Реджис и свернул письмо. «Граф, что вы там нашли?» — обеспокоенно спросил барон. «Неужели решили исправить несколько ошибок?» «Нет, все в порядке. Это моя излишняя подозрительность. Хотелось найти здесь нечто более странное, чем есть. Что ж, мне пора ехать. Я хотел попросить вас, барон, баронесса, позволить мне забрать Эмиля с собой. Очень хочется провести время с сыном в моем замке в Манже». «Да, разумеется», — согласился барон, хотя все еще настороженно отнесся к последним действиям Реджеса с письмом. Баронесса де Фосе не слишком-то хотела отдавать внука, что отразилось на ее лице, но возражать она не стала, поспешила собрать мальчика в дорогу. «Никаких вещей не нужно, мадам. В замке все всегда готово к его приезду. Вам нужна карета, граф? Вы ведь приехали к нам верхом?» «Нет, не нужна. Мальчику будет полезна верховая езда, а ехать тут не так далеко. Я знаю, как сократить дорогу, если едешь верхом. Как вам будет угодно, граф?» Реджис воспользовался моментом, пока его никто не видит, и сунул письмо под одежду вместо того, чтобы вернуть получателю. Он решил, что незачем Кавилье знать об этом странном случае. Матушка Эжени будет меньше волноваться о последствиях, а отец никак не сможет вмешаться. Скорее всего, он будет на стороне принца в этом деле. А зачем им лишние хлопоты? Реджис забрал Эмиля, объясняя тому, что их ждет долгое интересное путешествие в его родной замок. «Мы едем к маме?» – спросил мальчик, когда его аккуратно усаживали в седло. «Пока еще нет», – ответил Реджис, – «но скоро она приедет. Нужно подождать немного и посмотреть пока на замок с настоящими стрелковыми башнями и стеной, чтобы защищаться от врагов. Хочу, чтобы мама тоже поехала», — повторил Эмиль, сияя от восторга. «Она приедет. Обязательно. Попрощайся с бароном и баронессой». Эмиль помахал ручкой бабушке и дедушке, сидя на высокой лошади рядом с отцом. Его лицо с румяными щечками радостно улыбалось такому путешествию. «До свидания!» Реджис тоже простился с четой Кавилье у крыльца. А тем временем Сапфира смотрела на них всех из окна, раздумывая, как все это странно. Она одна заметила, что господин граб обводил какие-то буквы в письме и Жене, а потом забрал его с собой. Да, взрослая жизнь не сахар, если в ней все время приходится обдумывать такие неразрешимые вопросы. А ведь ей скоро 17 лет, нужно привыкать. Она решила подумать на досуге, что же граф делал с письмом, и никому не рассказать о своих догадках. Так она и делала, пока матушка не позвала ее выбирать ткань на новое платье. Тогда мысли о непонятных тайнах пришлось оставить решать более взрослым и привыкшим к этому людям. Когда Реджис привез сына в Манже, оказалось очень удачным совпадением, что там уже была Авелин. Таким образом, он мог передать Эмиля в заботливые руки, прежде чем уезжать самому. Едва граф переступил порог собственного дома, как Авелин спустилась встречать его и сразу затараторила о том, что госпожа графиня в Вилоне очень хочет уехать, но принц не отпускает ее. Саму ее Авелин он отправил домой. Ее привезли в Манже не так давно, и с этих пор она все пыталась отправить письмо господину графу. Но, видно, то до него не дошло. «Я поехал к Авелье. Возможно, письмо принесли поздно», — ответил граф. «В любом случае, я уже все знаю. Выезжаю прямо сейчас. Позаботься об Эмиле. Закройте ворота ото всех и ждите моего возвращения». Он уехал, не оставшись больше в замке ни на минуту. Эмиль был весьма удивлен столь быстрому исчезновению отца, с которым они только что встретились и провели много часов в дороге, добираясь сюда. Но Авелин быстро отвлекла его обедом, играми, интересными историями. Так что мальчик не скучал, лишь иногда спрашивал про маму или про отца в перерывах между бойкой болтовней служанки. Целый день гости, что приняли участие в торжестве принца, отдыхали после бала. К вечеру все разъехались. Все, кроме графини де Бакарт. В этот вечер и Женя стояла на ступеньках у ворот замка, наблюдая, как сгущаются сумерки, как розовый свет от закатного неба, а после непроницаемая тьма, покрывают разноцветные ряды бутонов тюльпанов. Как странно. На воротах замка красовался герб Вилона в виде трех красных роз. А на территории было не найти ни одного розового куста. Одни лилии, крокусы и тюльпаны. И Женя предпочла бы лучше думать об этом, чем о том, чего ждать от завтрашнего утра. Срок истекает завтра. А Реджес еще не приехал, и неизвестно, приедет ли. Может быть, он там давно считает ее заговорщицей. Готовит доклад для короля о ее подозрительном поведении. А она здесь сидит, ждет, когда люди принца схватят ее сынишку. Может, он просто не прочел ее письмо? Или не разгадал шифра? И Женя с трудом в это верила. Получив подобное не самое лучшее описание ее дел в Вилоне, родители непременно покажут его Реджесу. А тот прочтет и сразу заметит, что в нем не так. До последнего слова. Не такой он человек, чтобы не заметить какой-нибудь странности. Он знает и замечает все на свете. Пожалуй, замечает даже то, чего нет, не говоря уже о преднамеренном сочинительстве таинственных строк. И Женя еще постояла во дворе, кутаясь в шаль от вечерней прохлады. Вокруг такая красота. Здесь она была как будто не в плену. Могла пойти куда угодно, только не могла перелезть через стену с ее закрытым подъемным мостом и очутиться в зеленой степи на той стороне. Ее карета все еще здесь. Если бы только можно было бы как-то пойти и поговорить с кучером, чтобы незаметно покинуть замок. Но как же это сделать? Да и кто их выпустит? А если и удастся, принц наверняка отправит погоню. Не будучи верхом, от преследования ей не оторваться. «Нет, все пустое», — решила и Женя. «Отсюда никак не избежать разоблачения или расплаты, если только не помириться с принцем и не договориться с ним на таких условиях, которые его устроят. Но что бы ему предложить? У нее нет второго перстня Арко». И нет магии, чтобы заставить Розамунду родить девочку вместо наследника трона. Она совершенно не имеет никакой силы сейчас. Она думала очень долго, пока розовый закат совсем не скрылся с глаз, оставив лишь черноту звездного неба. И Женя зашла обратно в замок, поднялась наверх, легла спать. Не помнила, спала она или нет. Когда проснулась, было уже утро. И служанка спросила ее, что она будет есть на завтрак. И Женя сказала, что не голодна. После чего одевалась, как в тумане, не замечая предметов вокруг себя и думая только о том, что случится дальше. В утренние часы к ней зашел врач осмотреть поврежденную руку. Видно, днем ранее принц совсем позабыл об этом. И Женя тоже забыла и не бинтовала ее. Врач подтвердил, что рука уже в порядке, и только попросил графиню впредь быть аккуратнее на лестнице. И Женя почти не слышала его. Время шло к обеду, когда она снова накинула на плечи платок и поспешно спустилась во двор. Долго стояла на крыльце, глядя уже не на цветущий сад, а на ворота, виднеющиеся вдали. Те оставались неподвижными, словно были приклеены смолой и уже никогда не откроются. Из замка вышел один из слуг принца, сообщил, что его высочество сегодня завтракает поздно и желал бы видеть графиню де Бокарт в качестве своей компании. «Я на прогулке», — ответила Ежень. «Передайте ему, что я намерена подышать свежим воздухом и никак не могу прийти». Слуга удалился. И Женя продолжала стоять на крыльце, не осознавая до конца, зачем она ждет и на что надеется. Еще примерно полчаса она бродила во дворе, поминутно оглядываясь в сторону закрытых ворот. Солнце уже поднялось по небу в самую высь и резало глаза жаркими, слепящими лучами. И Женя это не остановило. Она не ушла обратно в замок и даже не отошла в тень. Эти ворота должны сегодня открыться, иначе придется ей положить к их подножию свою судьбу. Время обеда. Принц Карлос вышел в сад вместо того, чтобы раздавать указания повару. Увидел Женю во дворе чуть ли не у самого подножия лестницы и удивился ее странному выбору места для прогулки. «Я думал, вы уже давно ушли возносить молитвы в храм богини судьбы», сказал он, медленно спускаясь к ней по ступень. «А такое здесь есть?» – удивилась Женя. За время пребывания в Вилоне она впервые услышала о подобном месте. «Есть. С северной стороны. Удобнее пройти через внутренний двор. Тогда я схожу туда». И Женя с готовностью побежала по ступенькам обратно, радуясь любой возможности покинуть своего собеседника. «Время кончилось, мадам. Ну и чего вы тянете?» Не получилось уйти. И Женя остановилась, вынужденная дать ответ на его бессмысленный вопрос. «Я жду своего мужа», — сказала она. «Он должен приехать за мной». «С чего вдруг?» — полюбопытствовал принц. «Потому что ему не безразлично, где я нахожусь и каково мое будущее, потому что вы напрасно посчитали наше положение безнадежным. Все это только досужие сплетни. Именно поэтому я никак не могу согласиться с вами, мой принц. Если это так и есть, я отменю все свои притязания, а у меня не будет ни одной претензии к вам лично и господину де Бокарту. Только я не верю, мадам, что ваши слова правда. Я дал вам срок до утра, в любом случае срок достаточный, чтобы подтвердить или опровергнуть ваши ожидания. И сейчас полдень. Мы видим, что я был прав». И Женя ничего не ответила. Ей нечего было сказать, кроме того, что она снова оказалась в капкане, из которого не могла выбраться. Она уже не торопилась в храм богини судьбы, остановившись на лестнице всего лишь на несколько ступеней выше принца, который уже спустился вниз. На лице ее застыла маска беспокойства. Она уже чувствовала, как мурашки расползаются от лица по всему ее телу, и в своем оцепенении она не находит более, что можно возразить. «Я только...» — начала она и хотела бы сказать, что не потерпит разлуки с Эмилем, а там пусть делает, как хочет. В этот момент к принцу подбежал слуга, запыхавшийся от того, как долго преодолевал длинную дорожку от ворот до входа в замок. И Женя смолкла, а принц отвлекся на минуту. «Ваше высочество!» — проговорил юноша с красным от усталости лицом. «Там приказали открыть ворота. К вам приехали из столицы». Спустя секунду и Жене показалось, что вдалеке действительно открывают въезд в замок. Видно, тот все-таки не заклеен смолой. «Кто?» — спросил принц, меняясь в лице. Любое упоминание о визите из Фиали заранее злило его. Слуга еще немного отдышался, стараясь выпрямиться. «Господин де Бакарт, мой принц!» Если бы и Женя в этот момент смотрела на лицо принца Карлоса, то заметила бы на нем следы недоумения и растерянности, которые были для него непривычным явлением. Но и Женя ничего не замечала, а была занята лишь тем, чтобы не улыбнуться слишком широко и сделать вид, как будто приезд графа ее ничуть не удивляет. «Мы не могли не открыть ворота для начальника тайной полиции короля, ваше высочество!» — оправдывался слуга, видя молчание в ответ на свое предыдущее сообщение. Принц немного пришел в себя от удивления и махнул слуге, чтобы тот мог уйти. «Да, ясно. Пусть проезжает». Ворота уже были открыты, и Реджес проехал на территорию замка без каких-либо затруднений. Верхом на гнедой лошади он продолжал скакать вперед. Не слишком быстро, но и немедленной поступью. Как будто все еще торопился встретиться с хозяином замка. И Женя видела, как он приближается. Ей все труднее и труднее было скрыть самодовольную улыбку от того, что она все-таки выиграла этот поединок. «Вы позволите, ваше высочество?» Не дожидаясь разрешения, она сделала быстрый поклон, спустилась по лестнице и ускорила шаг, как будто ей не терпелось встретить мужа. Она уже шла по садовой дорожке мимо сотен высаженных тюльпанов, придерживая подол, и семенила ногами столь быстро, что едва не перешла на бег. Увидев ее издалека, граф придержал поводья, спешился и дальше пошел пешком, держа коня под уздцы. И Женя все-таки улыбнулась и побежала вперед. «Реджес!» — крикнула она его имя. В ответ он тоже улыбнулся, радуясь этой встрече и с готовностью протягивая к ней руки. И Женя влетела в его объятия, прижалась к нему и замерла, чувствуя, что на сегодня выбралась из цепкого капкана, державшего ее все это время. Наконец-то ей стало легче. Он также крепко обнимал ее в ответ и ничего не говорил. Только потом, когда через несколько секунд она все же вспомнила о том, что не все еще кончено, ей пришлось ослабить объятия и взглянуть на него. Она заметила, что вся одежда его была ужасно потрепана сильным ветром. Словно бы он мчался сюда с такой скоростью, что создавал на своем пути ураган. И Женя привычным жестом поправила воротник и застежку плаща на его груди, как будто только этим и занималась в последние 4 года. Реджеса такие вещи, как его внешний вид после поездки, не беспокоили. Он действительно мчался сюда во весь опор, думая лишь о том, чтобы приехать как можно скорее. И теперь его волновали лишь 2 вопроса. Как себя чувствует и Женя, и насколько сильно на этот раз виноват перед ним Карлос Арку. Оба эти вопроса нуждались в обсуждении. Однако граф и графиня де Бакарт должны были сейчас оставить и радость встречи, и беспокойство, а вместо этого подойти к воротам замка, где их уже ждали, и приветствовать принца, как подобает. С этой целью они зашагали дальше по садовой дорожке, держась рядом. И оба разом напряглись, предчувствуя неприятную встречу. Пока они были еще не слишком близко к принцу, так что он не мог услышать, Реджес мельком наклонился к Жене. «Что я должен с ним сделать?» С угрозой в голосе спросил он, как бы выискивая подходящее наказание соразмерно преступлению. «Ничего», — ответила Женя, — «просто увези меня отсюда. Он сказал, что не отпустит, пока ты лично не приедешь со мной. Но что он хотел? Я расскажу. После все расскажу. Веди себя, пожалуйста, деликатнее». Она отвернулась, сдерживая смех, не кстати нахлынувший на нее из-за того самого слова. Они уже приблизились ко входу в замок, где ждал их принц и встречал графа де Бакарта с таким холодным, нерадушным видом, что сомневаться не приходилось. «Он здесь самый нежеланный гость», — А все-таки правила учтивости требовали поговорить с ним, хотя ни одна из сторон этого не желала. «Какой неожиданный визит, граф! Вы приехали ко мне по поручению короля? Не знал, что теперь начальство его полиции отправляют в поездки, как каких-нибудь мелких рядовых? Вы выглядите так, словно скакали галопом через лес и степь целые сутки напролет, и как только вы не загнали лошадь по дороге». «Вы правы, мой принц, но лошадь я по дороге сменил. Если бы не вынужденная остановка, я бы добрался еще быстрее. Полагаю, сегодня утром». И Женя засияла от счастья еще заметнее прежнего, но не рискнула вмешиваться в их беседу. «Так что хочет от меня король?» — высокомерно произнес Карлос Арку. Реджес не обратил внимания на его тон, продолжая говорить со всей учтивостью. «Я здесь вовсе не по его повелению, ваше высочество. Видите ли, я приехал за своей супругой, графиней де Бакарт. Несколько дней назад она отправилась в Вилон по вашему приглашению, и я решил, что визит ее затянулся, и необходимо сопроводить ее домой. Полагаю, вы мне в этом не откажете». «Нет, конечно, не откажу. Вы имеете на это право, граф. Хотелось бы уехать сию же минуту. Надеюсь, вы не возражаете, мадам?» Он посмотрел на Эжени. «Эмиль очень ждет вашего возвращения. Ребенок не может долгое время находиться без матери. Да и я совсем заскучал без вашего общества. Дела двора утомляют, если дома тебя не ждет любящая супруга». На глазах принца он с нежностью берет ее руку в свою, наклоняется и целует ее, заставив и Жене немного покраснеть от смущения. Но все это было очень кстати. «Я не возражаю, сударь», — подтвердила графиня. «Сейчас прикажу принести вещи». «Вы правы, граф», — ответил принц на слова Реджеса. Он до сих пор находился в некоторой растерянности. «Однако...» Он помолчал немного, все еще не отпуская их обоих и заставляя ждать окончания своей речи. «Однако я полагал, что между вами куда меньше согласия, как говорили при дворе, да и местное общество того же мнения». «Это все слухи и сплетни», — уверенно ответила и Женя. «Размолвки случаются в каждой семье, но они временны и не мешают нам с графом по-прежнему быть счастливыми супругами». Реджес продолжил ее мысль, все еще не отпуская ее руку. «Напрасно вы так беспокоились о нас, ваше высочество. Мне очень жаль, что наши небольшие разногласия с графиней де Бакарт вы приняли за нечто серьезное и потратили свое время, размышляя на этот счет. Ведь ваше время стоит дорого. Надеюсь, впредь подобных ошибок не возникнет. Я благодарю вас за гостеприимство, оказанное моей супруге. Судя по всему, поездка пришлась ей по душе. Но пора бы честь знать. Мы более не можем обременять вас и пользоваться вашим великодушием». Кажется, он получал искреннее удовольствие от того, как при этих словах медленно закипает от раздражения лицо Карлоса Арку. И Жене казалось, что он и говорит все это нарочно, только чтобы наблюдать одно единственное выражение лица. Она больше не могла выносить того искрометного напряжения и взаимной неприязни, что прослеживалось между ними, и поспешила прервать их беседу. «Ваше высочество, прошу вас, попросите подать мою карету, если вас это не затруднит. Мы с господином графом выезжаем домой». Принц не возразил и отправил слугу на конюшню. И Женя собрала вещи, а Реджес на время задержался в замке, умываясь и приводя себя в порядок перед обратной дорогой. И Женя тоже задержалась ненадолго, прощаясь с принцессой Алитой в ее покоях, а после навещая младших принцев Саина и Сезара. Старшего Доминика она застать не смогла. Тут снова чуть свет выехал на охоту. На обратном пути графиня де Бакарт зашла в храм богини судьбы, как и собиралась. Хотелось помолиться перед дорогой и уверить себя в том, что слова принца были правдой. Он действительно отпустит их вдвоем без каких-либо претензий. Прошептав несколько слов перед каменной статуей и почти не рассматривая убранство помещения, она снова вышла на улицу, торопясь теперь встретиться с Реджесом у экипажа. На выходе из храма она столкнулась с принцем Карлосом, который как будто ждал ее, топтавшись на месте между клумбами лилий. Он преградил ей дорогу, и Женя не знала, чего испугалась больше. Того, что он вообще здесь, или того, что заговорил с ней очень прямо и искренне. Он приехал, потому что вы его попросили. По всему видно, он специально торопился сюда. Скажите мне одно, как вы сумели это сделать? Я ведь читал ваше письмо, и никто в замке больше не мог передать от вас вестей. Я ничего не делала, мой принц. Пряча глаза, отвечала и Женя. Те покраснели и слезились от резкого запаха лилий. Принц не замечал этого и продолжал буравить ее недовольным взглядом. «Я думал, мы друзья», — осуждающе произнес он. «А вы, значит, ждали от меня худшего, если поторопились призвать к себе на помощь де Бакарта. Я бы не тронул вашего сына. Неужели не ясно? Мне неизвестно, каковыми были бы ваши намерения. И тем не менее, вы делали вид, что по-прежнему расположены ко мне. Какая деликатность с вашей стороны!» При упоминании этого слова и Женя почувствовала ужасную усталость от постоянного притворства. Она вскинула голову и посмотрела в его глаза. Теперь она говорила честно, могла себе это позволить. С такими людьми, как вы, нужно дружить, но безопаснее всегда держать щит наготове, чтобы вовремя закрыться от удара. Принц помолчал, удивляясь такому точному наблюдению. «Да, ты выросла, Кавелье», — неожиданно заметил он. «У меня не было времени на детство». Она не улыбалась в ответ на его явное одобрение, зато порадовалась тому, как он отошел, освобождая ей дорогу. Она поклонилась, намереваясь уходить. «Прощайте, ваше высочество. Надеюсь, вы не в обиде на меня». По выражению на его лице было неясно, в обиде он или нет, но тон его уже был весьма спокойным. «Много чести обижаться на такую мелочь, мадам. Приятной дороги домой». С его разрешения она смогла наконец-то уйти оттуда, прижимая платок к лицу. Как же ужасно хотелось чихать, и как неприятно и рискованно было вести этот прощальный разговор. Она вернулась к парадному входу, где во дворе уже ждал экипаж. В нем она приехала сюда несколько дней назад, а прошла будто бы целая вечность. И в нем она готова была уехать прямо сейчас, не жалея ни о чем, что оставляет здесь. Пускай роль королевы приберегут для кого-нибудь другого или оставят Розамунде. В любом случае, и Женя на нее не претендует. Ее ждет в поместье маленький сын, и другие блага этого мира ей сейчас не нужны. Она радостно выбежала во двор и огляделась. Но Реджеса еще нигде не было. Прождав его несколько минут, она начала беспокоиться. Что мог он так долго делать в замке, если она уже успела собрать вещи, попрощаться со всеми и помолиться перед дорогой? Тревожное чувство так внезапно поднялось в ее груди, что она едва не задохнулась. Ужасно побледнела и боялась даже думать о том, что там может случиться с Реджесом, пока ее нет рядом. Идти искать его не хотелось. Вдруг он все же вернется сюда с минуты на минуту. Ведь они договорились на это время. И Женя простояла в ожидании еще несколько минут, в течение которых лицо ее побелело так, словно она сейчас упадет замертво. «Ну где же он?» — думала и Женя, расстегивая накидку на своих плечах, ибо ей становилось слишком жарко. Спустя еще несколько минут мучительного волнения двери замка немного приоткрылись. Оттуда вышел Реджес и преспокойно спустился по ступенькам, направляясь к их карете. И Женя выдохнула, и сердце ее так громко забилось у нее в ушах, что она едва могла слышать его слова, обращенные к ней. «Простите, что задержался. Прощался с его высочеством. Он говорит, вы невежливы, если не пожелали проститься с ним, как подобает, и поблагодарить за радушный прием. Но он уверил меня, что прощает вас на этот раз. Так что я передал благодарность от нас обоих. Как я рада!» — протянула и Женя, возвращая способность говорить. «Да нет, ничего особенного», — ответил Реджес. «Вы не обязаны прощаться с ним. Если есть я, полагаю, вы достаточно устали от его общества». На самом деле и Женя была рада, что Реджес оказался жив и невредим и вернулся к ней. Но это уже было неважно, что она имела в виду. Главное – поскорее сесть в экипаж и уехать отсюда. Она поторопила графа. Оба выехали из замка Вилон, не встретив более препятствий на своем пути. Оставалось только надеяться, принц не затаил обиду на них обоих, и им не следует ждать неприятностей в дальнейшем своем путешествии. Когда экипаж достаточно отъехал от замковых стен, подъемный мост снова с грохотом поднялся на железных цепях, наглухо перекрывая вход для посторонних и незваных гостей.